Эпилог. Василиса. Иногда мне казалось, что счастье — это очень хрупкая штука. Стоит только чуть сильнее сжать ладони, и все рассыплется, как сухое печенье. Но прошел год, а мое печенье все еще было целым. Более того, оно стало еще вкуснее. Дом Ильи давно превратился в уютный семейный очаг, где даже строгие линии современной мебели покрылись мягкими подушками, игрушками, одеяльцами и прочими детскими вещами. Порой я даже удивлялась, как быстро и незаметно наша жизнь наполнилась теплом, детским смехом и шумными гостями. Сегодня дом снова был полон. «Ты только посмотри на него!» Светка протянула мне свой телефон с фотографией высокого подтянутого мужчины с серьезными серыми глазами и светлыми волосами, собранными в хвост. «Это же просто грех, а не врач! Я думала, после Ильи Валерьевича медицина уже ничего интересного не предложит. Как ошибалась!» Я рассмеялась, бросая взгляд на мужа. Илья сейчас был занят разговором с Громовым и Стрельцовым, которые увлеченно обсуждали что-то свое, медицинское. Все трое стояли на террасе, окруженные детьми, радостно визжащими и носящимися кругами вокруг отцов. «Ты сама не хуже меня устроилась!» Кивнула я в сторону Светки, подмигивая. «Думаешь, я не видела, как твой Никлас от тебя глаз не сводит?» Щеки Светки мгновенно покрылись румянцем, и она спрятала телефон в карман. «Не трави душу! Я теперь настоящая фрау, кстати!» «Ага, фрау Гитлер, не меньше!» С усмешкой прошел мимо Дамир, тут же схлопотав возмущенный взгляд Ярославы. «И я с тобой не разговариваю!» Демонстративно отвернулась от него сестра Ильи, раздраженно поправляя свои длинные волосы. «Вот и прекрасно!» — буркнул Дамир, демонстративно развалившись в кресле в другом конце комнаты. Я посмотрела на них, потом на Илью, вопросительно изогнув бровь. Муж лишь пожал плечами с видом полного непонимания происходящего. Что-то между этими двумя явно произошло, но никто не торопился это обсуждать. Похоже, драма намечалась эпическая, но пока все решили дружно ее игнорировать. «Иди сюда, любимая!» Илья мягко подтянул меня к себе за руку, прижимая к плечу. «Не отвлекайся на их ссоры, а то опять разболится голова». «Она у меня уже давно не болит». Улыбнулась я, утыкаясь носом в его щеку и жмурясь от удовольствия. «Еще бы! С таким личным врачом!» — весело вставил Громов. «Мы тут, между прочим, всем коллективом завидуем. Как тебе достался лучший хирург в нашей больнице?» «Эй, вообще-то уже не в вашей больнице», — поправил Илья с гордостью и каким-то мальчишеским озорством улыбаясь. «У меня теперь график свободный, я теперь семейный человек». «Да-да, семейный», — хмыкнул Стрельцов, ловко подхватывая своего сынишку, который попытался пробежать мимо с вазой в руках. «Теперь только домашние дела да памперсы, верно?» Илья засмеялся и потянул меня ближе, утыкаясь губами мне в висок. «И знаешь, ни разу не пожалел. Вы хоть иногда ссорьтесь, что ли?» — проворчал Романов, валиваясь на террасу и раздраженно взлохмачивая свои каштановые волосы. «Сколько можно наблюдать эту сахарную вату? Хоть одна проблема-то у вас есть?» Я откинула голову назад, весело смеясь, ловя на себе недоумевающий взгляд друга мужа. «Артем, какие у тебя проблемы?» Романов фыркнул и плюхнулся в свободное кресло рядом с нами. «Вот вы смеетесь, а у меня, между прочим, беда. Я из командировки возвращаюсь, а в моей квартире живет какая-то девица». «Какая еще девица?» Заинтересованно приподнял бровь Громов. «Такая вредная, рыжая. И утверждает, что она мою квартиру купила. Представляете?» Возмутился Артем. Илья и Громов переглянулись и тут же расхохотались, явно не поверив ни одному слову друга. «Так-так, Романов, а документы на квартиру ты хоть проверял?» Ехидно спросил Дамир, иронично ухмыляясь. «Да пока нет», махнул рукой Артем. «Она визжала так громко, что я решил, ладно, завтра разберусь. Ну или через неделю, нервы дороже. Я так задолбался». Все снова дружно засмеялись, а я поймала на себе взгляд Ильи и чуть покачала головой. «Видишь, любимый, у других куда хуже проблемы. А ты ворчал, что не выспался из-за малыша». Илья улыбнулся и нежно коснулся моих губ коротким поцелуем. «С тобой и с малышом я готов не спать хоть всю жизнь». В этот момент в гостиную влетела Ярослава, подхватывая нашего сына, который радостно протягивал к ней ручки и что-то увлеченно огукал. «Вот видишь, кто тебя по-настоящему любит, не то что некоторые хамы», — проворчала девушка, кидая косой взгляд на Дамира. Я закатила глаза и, смеясь, снова посмотрела на Илью. «Что будем делать с этими двумя?» Илья нахмурился, но тут же махнул рукой, прижимая меня к себе крепче. «Пусть сами разбираются. Главное, что ты здесь, Барсик сыт и доволен, сын растет здоровым, а друзья, ну, они всегда найдут повод для драмы». Я улыбнулась и с наслаждением вздохнула, глядя на эту прекрасную, хаотичную, но такую живую картинку нашей новой жизни. Счастье оказалось совсем не хрупким, оно было прочным, ярким и безумно уютным. И я собиралась держаться за него всеми силами, ведь теперь у меня было не только завтра, но и целая жизнь впереди.